Глава пятая. Первый месяц. От прежнего Хелл-Крика остался лишь скелет. Во многих отношениях в буквальном смысле. Тут и там, на неузнаваемом ландшафте, разбросаны обугленные и потрескавшиеся кости погибших динозавров. Многие из них испещрены следами зубов млекопитающих, вроде мезодмы. Маленькие жители Нор сумели выжить, и теперь понемногу глодали ошметки плоти и обнажившиеся кости. А порой устраивали убежище под разверстыми грудными клетками титанов мелового периода. Похожая на опоссума самка альфадона, альфаден, шуршит среди костей, которые когда-то поддерживали тело эдмонтозавра. Небольшая стайка пушистых детенышей висит у нее на спине. Каждый день она ищет пропитание – насекомых, ящериц и другие лакомства, которые позволят ей и дальше выделять молоко для своих палеоценовых детенышей. Лес – призрачное подобие того, чем он был когда-то. Некоторые деревья пока еще стоят, оголенные, лишенные листвы. Мертвые они сохраняют те же позы, что и при жизни. Только теперь их хрупкие силуэты скрипят на ветру, и каждый порыв способен опрокинуть их на землю. Лесная подстилка усеяна древесными трупами, некоторые из них склоняются над телами медленно разлагающихся динозавров. В пейзаже теперь преобладает глубокий угольно-черный цвет, резко контрастирующий с насыщенными тонами живого леса. Но остатки экосистемы Хелл-Крика не совсем монохромны. В самом низу, на небольших влажных участках почвы, под поваленными деревьями, пробиваются папоротники. Единственная зелень во всем Хелл-Крике возвышается над землей всего на несколько сантиметров. Но каждый фотосинтезирующий росток — напоминание о том, что жизнь продолжается. Маленькие веточки и завитки зелени — создают изумрудную дымку над хрустящим пожарищем. Кажется, что в Хелл-Крик вот-вот вернется весна. Юная поросль уже пробивается из-под обломков мелового периода. Вот заросли папоротника шевельнулись. Это малыш Ахерораптор пробирается сквозь подлесок, приглядываясь к любым движениям, которые могут выдать сопящего зверька или шуструю ящерку. Хотя больше половины меловых видов уничтожены, не все динозавры погибли из-за первоначального теплового излучения и последовавших пожаров. Больше всего повезло птичьим видам. Некоторым удалось спрятаться в норах или спастись из пекла, появившись уже в мире, лишенном гигантов. Выжили и некоторые нептичьи динозавры. Это не были те ужасающие титаны, которые отбрасывали длинные тени. Ящеры, подобные трицератопсу и тираннозавру, были уничтожены навсегда. Земля никогда не видела им подобных и никогда больше не увидит. Таким крупным животным было не спастись. Но некоторые манерапторы, например, ахерораптор, оказались достаточно малы, чтобы воспользоваться подземными убежищами, разбросанными повсюду. Норы черепах, крокодилов и других животных стали временным убежищем и для этих мелких пернатых динозавров. Одному храбрецу Ахерораптору даже посчастливилось укрыться в норке млекопитающего, где все еще жили хозяева. Настоящий готовый ужин. Но такие случайные моменты всегда мимолетны. Даже тем динозаврам, что выжили, не на чем было строить новую жизнь, а небеса все темнели и темнели. Горел не один Хелл-Крик. Жара после удара усиливалась, и леса по всему миру превратились в огромные костры. Редкие уголки суши остались нетронуты огнем, а от всех этих необъятных пожаров в небо поднимались столбы дыма, сажи и пепла. Отвратительная гарь вздымалась более чем на 20 километров в высоту, и ветер разносил ее на огромные расстояния. А когда горит весь мир, дым становится всепоглощающим. Даже когда пожары стихают, небеса остаются темными. Более того, кажется, что они становятся еще темнее. Не от клубящегося дыма активного горения, а от мусора, создающего огромный купол над атмосферой. Солнечный свет стал недоступной роскошью. Но на этом последствия пожаров не кончаются. Часто в воздухе образуются очень-очень мелкие частицы. Они настолько крошечные, что проникают в легкие при дыхании, оседают в тканях и делают каждый новый вдох все труднее. Глоток по-настоящему свежего воздуха в эти первые дни палеогена нереален. У выживших динозавров есть небольшое преимущество. Их однонаправленная дыхательная система, приспособленная к получению большого количества кислорода из воздуха без особых усилий, облегчает им жизнь. Для других животных, которые делают глубокие вдохи и выдохи, воздух невыносим. Жизнь любого существа, обитающего на поверхности или над ней, нелегка. Однако, как ни странно, пожары способствовали еще одному явлению, которое станет передышкой для выживших обитателей палеогена. Пожары выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого газа. Миллиарды и миллиарды тонн углекислого газа попали в воздух из-за пожаров по всему миру. А на протяжении всей истории Земли увеличение CO2 углекислого газа в атмосфере способствовало глобальному потеплению, иногда с катастрофическими результатами. В данном случае, однако, все обстоит иначе. Избыток газа, образовавшийся из-за пожаров и вулканизма в доисторической Индии, предотвратит еще более страшное массовое вымирание. Выжившие не могут этого знать. Но планета находится на пороге долгой, ужасной астероидной зимы. Огонь и жар сделали свое дело. Больше гореть практически нечему, даже если еще раз начнется тепловое излучение. Но сейчас мир вот-вот задрожит от холода. Даже спустя несколько недель после столкновения усугубляющиеся последствия катастрофы только начинают давать о себе знать. В разворачивающемся вымирании решающую роль играют горные породы. Это может показаться странным, ведь оставшиеся организмы изо всех сил цепляются за жизнь. Но и сама жизнь на Земле появилась только потому, что это позволяет геология. Судьба камня — это судьба мира. Если можно рассматривать существование горных пород как жизнь с началом и концом, то жизнь камня разворачивается слишком медленно даже для самых долгоживущих организмов. Рассмотрим слой песчаника, коричневые пласты выветренной породы, усеянные пятнами лишайника. Эту породу сформировали отдельные песчинки, которые наслаивались друг на друга, сдавливались и превращались в монолит. Под действием продолжительных тектонических сил они то опускались, то поднимались, стачивались и превращались в осадочные породы и почвы другой эпохи. При этом компоненты и геохимия прошлого закладывают основу настоящего. Целые леса выросли из обломков древнего морского дна. Пустыни обнажают то, что когда-то было обширными озерами. Каждый кусок скалы и разбитый валун хранит в себе истории, такие же уникальные, как отпечатки пальцев. Земля не покрыта единой коркой осадочных пород, как будто это какой-то космический апельсин. Магматические, метаморфические и осадочные, базальты, аргелиты и гнейсы, выходящие на поверхность в пустынях или скрытые лесами, Горные породы мира невероятно разнообразны по своему характеру, начиная от формы и заканчивая элементарным составом. Геология имеет значение. Мощный удар, поразивший планету, — часть геологической истории. Глыба, которая некогда была частью астрономической истории, по воле случая пронеслась через Солнечную систему и встретилась с инопланетными камнями на нашей планете. И хотя мы, конечно, могли бы порассуждать, что было бы, если бы астероид промахнулся, пронесся мимо, как проносились и проносятся многие другие, это сценарий слишком упрощенный, слишком бинарный, как будто в тот роковой день было только две возможности — попасть или промахнуться. Правда жизни куда сложнее. Разрушительные последствия удара, как говорится, не были высечены на камне. Судьба планеты могла сложиться иначе, если бы камень упал в море или ударил в другой тип коренных пород. Все равно были бы локальные бедствия или даже глобальная тепловая волна, но тем, кто выжил, возможно, пришлось бы легче. В такой альтернативной истории мелкие хищные рапторы, возможно, так и охотились бы на крошечных, пищащих млекопитающих, используя серповидные когти, чтобы разрывать их норы, и в каком-то виде царствование динозавров продлилось бы еще миллионы лет. В таких обстоятельствах выжившие рапторы могли бы начать новую эру динозавров. В конце концов, в Триасовом периоде первые динозавры тоже были двуногими хищниками, которые хватали похожих на хорьков протомлекопитающих и остатки добычи крокодилов. Плотоядность часто приводит к всеядности, а это уже путь к травоядности. В мезозое такое происходило не раз. Например, в меловом периоде группа хищных динозавров среднего размера перешла на более разнообразную пищу. Возможно, им было трудно конкурировать с другими тогдашними охотниками, или у них просто были более либеральные вкусы. В любом случае, они претерпели ряд изменений, которые многократно повторялись в разных ветвях генеалогического древа динозавров. Естественный отбор стал благоприятствовать динозаврам с более мелкими и частыми зубами. Те динозавры, которые могли переваривать твердые панцири насекомых и извлекать максимум питательных веществ из растений, были успешнее. Но растительное питание требует медленного прохождения пищи по кишечнику, что позволяет извлекать максимальную пользу из каждого кусочка. Поэтому успеха добились те динозавры, чей кишечник мог переваривать зеленую листву. Конечно, для такого кишечника нужно пространство, то есть широкая грудная клетка и таз. А зубы стали еще меньше, отступив от передней части пасти, которая преобразовалась в клюв. Так появились терезинозавры, огромные пузатые растительноядные, которые произошли от плотоядных предков. Они стали растительноядными в одночасье. Но их пример показывает, что если есть достаточное количество времени и движущая сила, то воля эволюционного случая может превратить хищника в травоядное или наоборот. Если бы рапторы и им подобные получили передышку после астероидной зимы, они могли бы подготовить почву для второй эпохи динозавров, такой же разнообразной, яркой, пушистой и чешуйчатой, как и предыдущие 135 миллионов лет. Но второму царствованию динозавров не было суждено случиться. Породы, в которые врезался болид, сформировались в древних морях миллионы лет назад. Эти породы, известные как морские известняки, то, что осталось на месте удара от теплого мелководного моря со множеством огромных, полных жизни рифов. В залитых солнцем водах колонии кораллов превратились в крошечные империи. Здесь обильно размножались крошечные бронированные протисты, фораминиферы и одноклеточные водоросли коколитофориды, покрытые известковыми дисками. Породы, которые в итоге возникли на месте этих вод, состояли не из песчаных отложений, а из раковин, которые эти планктонные существа усердно выращивали, чтобы обеспечить себе защиту и укрытие. Изменение уровня моря привело к тому, что маленький клочок океана высох. Воды отступили, морская вода испарилась, оставив огромное количество кристаллов соли или ангидритов. В основном они состояли из сульфата кальция, кальций SO4. Именно последняя составляющая больше всего беспокоит жителей палеогена. В результате удара большая часть каменной породы мгновенно трансформировалась в воздушные частицы. Помимо выделения огромного количества парниковых газов, в аэрозоль превратился и сульфат кальция. Сульфаты разлетались по всей атмосфере точно так же, как обломки и пыль. Если бы мы могли увеличить масштаб этих мельчайших частиц, витающих в воздухе, они выглядели бы полупрозрачными. Могло бы даже показаться, что они довольно безобидны. В небольшом объеме так бы оно и было. Но при ударе возникли громадные облака сульфатных аэрозолей. Причем они взлетели так высоко в небо, что воздушные потоки быстро разнесли их по всему миру. В таких огромных количествах сульфатные аэрозоли отражают большую часть поступающего солнечного света. Согревающие лучи солнца — не данность. Они достигают Земли только потому, что состав атмосферы обычно это позволяет. Но весь этот мусор, выброшенный в воздух и разлетевшийся по всему миру, привел к страшному сценарию. Вдобавок к пыли от удара бушующие лесные пожары выбросили в воздух астрономическое количество сажи и других темных частиц, содержащих углерод. Темные частицы отлично поглощают солнечное излучение. При другом сценарии, например, при интенсивной вулканической активности, эти углеродные облака могли бы способствовать нагреву атмосферы. Собственно, так и произойдет еще через 10 миллионов лет после описываемых событий. Но сейчас эти частицы такие темные, что их скопления отбрасывают огромную тень. Хуже того, сульфаты отражают поступающее солнечное излучение. Любой свет, который не отражается сразу в космос, поглощается и скрывается всемирным пылевым облаком. Даже когда пожары утихли, свет не вернулся. Небо оставалось темным, не таким черным, как в беззвездную ночь, но мглистым сумраком, который блокирует до 20% солнечных лучей. Этого более чем достаточно, чтобы зашатались почти все экосистемы Земли. Или, во всяком случае, те, что основаны на постоянном производстве фотосинтезаторов, будь то деревья или водоросли. По вечерам, когда Земля отворачивается от Солнца и приближает свет к горизонту, светило приобретает зловещий красный оттенок, поскольку частицы, находящиеся в воздухе, рассеивают синие и фиолетовые волны спектра, оставляя доминировать красный цвет. Так будет продолжаться еще какое-то время. Сила удара была такова, что всевозможные выбросы, углекислый газ и сульфаты оказались намного мощнее, чем при любом извержении вулкана. Достигнув стратосферы, частицы распространяются все шире, и им требуется гораздо больше времени, чтобы упасть обратно. Тут в перспективе не просто несколько месяцев в темноте или год без лета. Холодная пора только начинается. Золотые денечки мелового периода закончились. За считанные недели температура резко упала. И будет продолжать падать. Среднемировая температура упадет более чем на 33 градуса Цельсия со своего мелового пика, так что независимо от времени года похолодание неизбежно. На фоне надвигающейся тьмы у переживших меловой период все же есть неожиданный и невольный спаситель. Это может показаться странным, учитывая ужасы, которые творятся в Хелл-Крике и в остальном мире. Число погибших ошеломляет. А тем организмам, которые каким-то образом уцелели после теплового импульса, теперь предстоит справляться с астероидной зимой. Основы экосистем пошатнулись. И поскольку фотосинтез почти прекратился, растения изо всех сил борются за существование. Но, пожалуй, впервые в истории жизни на Земле на помощь приходят вулканы. Далеко от Хелл-Крика, за океаном и еще дальше, в доисторической Индии сочатся деканские траппы. Это вулканы неимоверных размеров, но не те, что резко выбрасывают расплавленную породу в воздух, как геологический бенгальский огонь. Нет, деканские траппы – это разлив базальта. Подобно гнойникам, они набухают и лопаются, растекаясь лавой по ландшафту на сотни тысяч квадратных километров. И недавно они снова пробудились. Более чем за миллион лет до падения метеорита из трапов вылился огромный слой лавы. Вместе с извержениями из недр Земли выделились углекислый газ и сульфаты, что вызвало небольшое падение глобальной температуры. Возможно, именно в ответ на это изменение динозавры Хелл-Крика стали чуть крупнее предшественников, ведь чем крупнее тело, тем лучше животное сохраняет тепло. Затем деканские траппы на время взяли паузу, затихая по мере того, как образованные ими базальтовые породы остывали, образуя новый слой земной поверхности. Вплоть до самого удара. Как раз в тот момент, когда астероид приблизился к пункту назначения, вулканы стали изливать на поверхность еще больше лавы, выбрасывая при этом огромное количество углекислого газа и других парниковых газов. Это случайное бурное выделение пузырьков газа и будет защищать выживших от крайних проявлений астероидной зимы. По отдельности, ни один фактор не является решающим. Здесь имеет место взаимодействие глобальных геологических и атмосферных возмущений, которые происходили еще до падения астероида. Сажа, пыль, отражение света в замерзшем море, сульфаты, углекислый газ, метан и другие факторы – все они амортизируют друг друга и почти все находятся в непрестанном движении. Будучи выброшенными в атмосферу, падая на Землю или влияя на солнечный свет, достигающий планеты. Не все эти факторы одинаково значимы. Некоторые обладают большей силой, чем другие. Углекислый газ – чрезвычайно мощный парниковый газ, и его выбросы на деканских трапах повысили среднемировую температуру примерно на 5 градусов Цельсия. На общем фоне вроде бы немного, но хотя бы так. Сейчас важна каждая мелочь. Нужно пользоваться каждой возможностью. Выжившим придется довольствоваться тем, что есть, и ждать 20 лет, пока температура вернется к уровню до столкновения с астероидом. Роль спасателей вообще-то вулканам не свойственна. В прошлом их извержения сокращали жизнь на Земле так же беспощадно, как и столкновение с астероидом. Самое страшное массовое вымирание всех времен – произошло примерно за 186 миллионов лет до падения астероида, и оно было вызвано вулканической активностью, настолько мощной, что изменилось соотношение углекислого газа и кислорода в атмосфере. Извержения деканских траппов были не столь интенсивными, но по чистой случайности они предлагают выжившим видам планеты спасательный круг. И если бы астероид не врезался в Землю, ни птичьи динозавры прекрасно выжили бы. В конце концов, в результате подобных извержений динозавры и появились. Триасово-юрское вымирание, произошедшее примерно за 135 миллионов лет до столкновения, было вызвано интенсивной вулканической активностью в центре Пангеи. За потеплением последовало стремительное похолодание, и с резкими перепадами температуры динозавры справились благодаря теплокровности и пухоподобным перьям. Возможно, излияние деканских трапов привели бы к вымиранию некоторых видов, но не уничтожили бы ни птичьих динозавров. Потребовались те суровые условия, которые сложились в мире после столкновения, чтобы истребить динозавров, оставив птиц и отдельных рапторов. Но на Хелл-Крик пока не упала ни одна снежинка. Бледные хлопья, наваленные тут и там, — это пепел, серый пепел под серыми небесами. Кое-где он испещрен следами. Есть пятипалые — это следы млекопитающих, шныряющих по неузнаваемому ландшафту. Есть широкие, растопыренные трехпалые, их оставили кормящиеся птицы. Но иногда попадаются и мелкие двухпалые буквы «Ви», характерные для черно-белых ахерорапторов, таких как тот, что рыщет среди разлагающихся обломков, выискивая, чем поживиться. Охотиться становится все труднее. Добычи стало меньше. Меню оскудело по сравнению с тем, что было раньше, и укрыться тоже почти негде. Вряд ли есть смысл прятаться, выслеживать и набрасываться на пушистую жертву, прижимая незадачливое млекопитающее к земле серповидными когтями, которые глубоко вонзаются в мышцы и прокалывают внутренности. В наши дни, похоже, прокормить может только сочетание отчаяния и удачи. Но томительное чувство голода еще не пришло. Как раз сегодня утром ахерораптор учуял резкий гнилостный запах. Многобугорчатый зверек, который по той или иной причине испустил дух и начал вонять в заброшенной норе. Сойдет. Мясо есть мясо, неважно, свежее или подпорченное, и сейчас, конечно, не до жиру. Ахерораптор вцепился в остатки мускулатуры млекопитающего и принялся рвать и кусать мягкую плоть, стараясь съесть как можно больше. Правда, гниющий труп — не самая приятная еда. Он до сих пор чувствует на себе зловоние. И хотя он не может вылизать себя, как млекопитающие, но, по крайней мере, может почистить перышки. В роще мертвых деревьев он садится под папоротником покрупнее, вытягивает переднюю лапу, покрытую длинными бурыми перьями с белыми пятнами, и начинает прихорашиваться. Одно из перьев сломано и потрепано. Он грызет его, чтобы ускорить процесс отмирания. Так на его месте быстрее вырастет новое. Большинство других уже чистые. Впрочем, чистота для динозавра часто включает перьевых вшей и других крошечных паразитов, для которых ящер — родной дом. У крохотных дармоедов тоже произошло массовое вымирание. Гибель динозавров положила конец большей части экологической активности, которая развивалась вокруг них. Там, где некогда жили эти инженеры экосистем, теперь зияли экологические дыры. Когда-то в мире Хелл-Крика безраздельно царили динозавры. Казалось, они заполняли весь ландшафт, принимая всевозможные формы и размеры. Они создали мир, которому не было равных. Самые крупные динозавры, обитавшие в Хелл-Крике, достигали более 12 метров в длину и весили 9 тонн, а самые мелкие были примерно синицу. Но средний вес динозавра составлял почти 3 тонны. Эдмонтозавр-подросток длиной 9 метров – вот типичный динозавр Хелл-Крика. Настоящая громадина, и естественно, что такие животные формировали экосистему вокруг себя. Стада трицератопсов часто ходили на водопой одними и теми же тропами. Каждый раз, когда они шли, они вытаптывали все больше земель. Со временем, в течение многих лет, они создавали совершенно новые водно-болотные угодья, что требовало новых маршрутов, и в результате земля все больше утрамбовывалась, даже если некоторые водоемы заполнялись отложениями и снова становились сушей. Когда тираннозавры строили гнезда, то собирали огромные кучи растительности со всей округи. Благодаря этому получалась своего рода доисторическая прополка, а вдобавок кучи гниющей растительности становились пристанищем для змей, ящериц, насекомых, пауков и особенно когда владельцы покидали гнезда мелких млекопитающих. Когда вечно голодные эдмонтозавры и анкилозавры поедали растения, они предопределяли будущее леса. Молодые сочные растения всегда вкуснее, так что динозавры часто поедали зеленую поросль до того, как она успевала укорениться. Эти огромные травоядные способствовали прореживанию лесов и появлению лугов, так же, как и трицератопсы, когда они терлись рогами о деревья с такой силой, что деревья падали. Динозавры трамбовали почву, разносили семена и оставляли после себя туши, которые насыщали почву питательными веществами из мяса и костей. Огромное количество экскрементов оставалось как от одиноких хищников, так и от шумных пасущихся стад. Динозавры не просто населяли мир, как в заранее изготовленной диораме. Они буквально делали мир своим. Конечно, жизнь вокруг динозавров эволюционировала. Для насекомых грозные ящеры становились источником пищи и убежищем. Блохи, достигавшие порой дюймов в длину, были постоянным источником беспокойства в здешних лесах. У этих насекомых развился специализированный пилообразный ротовой аппарат, позволяющий быстро прокусывать чешую и перья, чтобы добраться до крови. Вшам, конечно, было раздолье в лабиринтах чешуи и роскошного оперения динозавров. А как могли обходиться без экскрементов жуки? Лепешки мелового периода были неисчерпаемым источником пищи, не говоря уже о том, что их можно было использовать как место для выведения потомства. В дело шли даже мертвые динозавры. По крайней мере, начиная с юрского периода, некоторые жуки прогрызали обнаженную кость динозавра, как если бы это была кутикула листа, проедали себе путь сквозь губчатую ткань и строили там крошечные склепы для своих личинок. Всему находилось применение. Но громадным кучам навоза больше неоткуда было взяться, да и хозяев для паразитических видов стало гораздо меньше. Не осталось огромных, наполненных теплой кровью чешуйчатых равнин и холмов, чтобы их покорять. Оставшиеся вши переносятся немногими выжившими динозаврами как птичьими, так и не птичьими. Их вид пережил собственное массовое вымирание, в ходе которого их сородичи гибли не столько от непосредственных последствий удара, сколько от отсутствия крова и еды. Уцелевшим вшам придется перескакивать на любой вид пернатых, какой попадется, искать новые мелодии в песне жизни, перебираясь на птиц, которые сумели спастись от жара. У червей не так много поводов для беспокойства. Даже если некоторых из них, находящихся у поверхности, и поджарил инфракрасный импульс, большинство было надежно укрыто почвой. Весь их мир находится под землей, и они меньше зависят от перепадов температуры и климата. К тому же они размножаются достаточно быстро и в таком количестве, что относятся к числу организмов, которым не стоит особенно волноваться из-за предстоящей зимы. Черви не гиганты и, вероятно, могут даже показаться невзрачными. Они просто продолжают свое дело, отыскивают в почве пропитание, роют свои горизонтальные норки. Точно так же, как паразиты и выжившие насекомые, они не понимают, что что-то изменилось или что мир когда-то был таким, а теперь стал другим. Они просто живут дальше. Тем временем в палеоценовой Азии. В лесах затишье. Сгинули не только не птичьи динозавры, но и всякая мелкота. Не столь многоголос хор птиц, встречающих серые рассветы по утрам, и не так визгливо попискивают мультитуберкуляты, защищающие свою территорию. Редко теперь случаются шумные состязания этих млекопитающих, когда один хлещет хвостом по ветке дерева, а другой столь же энергично отвечает с соснового ствола неподалеку. За исключением нескольких видов, почти все многобугорчатые исчезли. Но млекопитающие не полностью вымерли. Внизу, на выгоревшей лесной подстилке, в развалку ковыляет зверек-коротышка с таким видом, будто все время мира в его распоряжении. Это небольшое существо с удовольствием дремлет в норке, разумеется, предварительно выселив из нее змею. Лишь изредка выходит наружу в поисках семян, побегов и орехов и закусывает то тем, то этим из палеогенового салатного бара. Это плацентарное млекопитающее, относительный новичок в мире млекопитающих. Хотя млекопитающие возникли примерно тогда же, когда и динозавры, плацентарные млекопитающие вроде этого существуют всего лишь около 35 миллионов лет. Как и остальная родня, шарообразные пушистые самки рождают живых детенышей, которые донашиваются внутри до нужного срока. Детеныши все еще довольно беспомощны, их глаза закрыты, и несколько недель их нужно выкармливать материнским молоком. Но они растут гораздо быстрее, чем потомство сумчатых и однопроходных, которые тоже сумели пережить катастрофу. Но это не единственное преимущество маленького млекопитающего. Непритязательное на вид, это пушистое существо – ранний представитель, пожалуй, самого успешного рода млекопитающих всех времен – грызунов. По сути, перед нами протогрызун – небольшой зверек с набором мелких долотообразных резцов в передней части рта. Эти зубы и станут залогом успеха. Протогрызун – не первое млекопитающее с такими зубами. Собственно, многие мультитуберкуляты орудовали своими фронтальными зубами уже миллионы лет. Изощренное строение зубного аппарата позволяло им получать дополнительное количество кальция при обгладывании костей динозавров и быстро справляться даже с самой твердой пищей. Но здесь, в палеоценовой Азии, многобугорчатые почти исчезли. Мир мелового периода не был однородным. На разных континентах существовали похожие сообщества организмов, но состоящие из разных видов и с различным поведением и адаптацией. И если среди мультитуберкулят Северной Америки были опытные копатели нор вроде мезодмы, то обитатели Азии проводили гораздо больше времени на поверхности и в кронах деревьев. К тому времени, когда упал астероид и мир вспыхнул, они не строили убежищ. Большинство погибло, а вот другие млекопитающие, такие как наш протогрызун, остались почти невредимыми. Практически в любом другом месте планеты многобугорчатые могли бы превзойти таких протогрызунов. Многобугорчатые уже отлично приспособились сделать то же самое, что и грызуны. Их вид тут и там на Земле просуществует еще несколько десятков миллионов лет. Но здесь, в палеоценовой Азии, их почти не осталось. На месте, где когда-то обитали мультитуберкуляты, образовалась огромная экологическая брешь. Поле освободилось. Наш ковыляющий протогрызун, а это самка, обнюхивает край поваленного бревна. Мочится на него. Другой представитель ее вида уже побывал здесь, и природа велит ей ответить тем же. Возможно, встреча приведет к драке. А может быть, к появлению еще одного выводка. В любом случае, млекопитающим свойственно метить территорию. Она ковыляет дальше и в конце концов находит орешек. Идеально. Она хватает покрытый твердой оболочкой зародыш дерева и вонзает в него зубы. Потребуется время, чтобы добраться до питательной сердцевины, но она доберется. Сила укуса – не единственный способ расколоть орех. Температура здесь, как и везде, будет падать. Астероидные зимы не похожи одна на другую, как облака в небе, но тяжелое, неспокойное одеяло окутало всю планету. Холодно будет повсюду. Однако протогрызуны продолжат питаться, размножаться и выкапывать себе уютные норы, выбираясь наружу по мере необходимости и надеясь избежать когтей выживших динозавров. Самое главное на сегодня — выжить.